«Да, такое у меня занятие», — попытался объяснить Эдди. «Такова специфика моей профессии». «Только не надо вешать мне лапшу на уши. Я встречалась с другими боксерами. Они не спали сутки напролет». «Меня это не интересует», — отмахнулся Эдди. «Я ничего не хочу знать о твоей жизни до свадьбы». «Они ходят в ночные клубы», — не унималась Орлин. «Они танцуют, иногда даже выпивают. Водят девушку на мюзиклы». Эдди кивнул. «Они чего-то хотят от девушки, в этом все дело». «Тебе бы тоже надо чего-то хотеть». «Я встречался с боксерами, о которых ты говоришь, любителями ночных клубов. В первых трех раундах они готовы отшибить тебе голову, а потом начинают дышать ртом. К восьмому раунду они сожалеют о том, что засматривались на полуголых танцовщиц. А бой они заканчивают лежа на полу, запасая энергию, на глазах у 5000 зрителей. Ты хочешь, чтобы я был таким боксером?» «Ты у меня чудо!» Орлин скорчила гримаску. «Мой Джо Луис! Но я не заметила, чтоб ты приносил миллионные гонорары!» «Я прогрессирую медленно!» Эдди посмотрел на изображение Марии и Иисуса над его кроватью. «Я думаю о будущем. Я связала свою судьбу с энтузиастом здорового образа жизни!» В отчаянии воскликнула Орлин. «Почему ты так говоришь со мной, Орлин?» «Потому что я хочу в Канзас-Сити!» Взвизгнула она. «Пожалуйста, объясни мне, почему тебя так тянет в Канзас-Сити?» «Мне одиноко», — с неподдельной горечью ответила Орлин. «Ужас, как одиноко! Мне всего 21 год, Эдди!» Эдди нежно похлопал ее по плечу, попытался придать голосу мягкости. «Послушай, Орлин, если ты поедешь в купе и не будешь накупать всем подарки, я, возможно, смогу занять сотню баксов». «Я скорее умру. Пусть я до конца своих дней не увижу Канзас-Сити, но они не узнают, что мой муж считает центы, как какой-то кондуктор трамвая. Человек, имя которого каждую неделю мелькает в газетах. Я такого позора не переживу». «Ну, Орлин, дорогая», — Эдди замялся, — «ты ездишь в Канзас-Сити 4 раза в год, ты раздаешь подарки, и ты всегда покупаешь новые наряды. Я не могу появиться в Канзас-Сити в лохмотьях». Орлин расправила чулок на аппетитные ножки. «Я скорее...» «Все будет по-твоему, дорогая», — оборвал ее Эдди. «Со временем. Сейчас у меня нет таких возможностей». «Есть!» — воскликнула Орлин. «Ты лжешь мне, Эдди МакГаффин. Джек Блатчер звонил сегодня утром и сказал, что предложил тебе $1000 за бой с Джо Присайпом». Эдди сел, уставился в пол. Теперь он понимал, что побудило Орлин разбудить его. «Ты можешь получить за этот бой $750, — вкрадчиво продолжила Орлин. «Я смогу поехать в Канзас. Джо Принсайп оборвет мне уши». Орлин вздохнула. «Мне очень хочется повидать маму. Она старая женщина и скоро умрет». «Я не готов к бою с Джо Принсайпом. Для меня он слишком силен и хитер». «Джейк Блатчер сказал мне, что у тебя прекрасные шансы». «У меня прекрасные шансы попасть в больницу. Этот Джо Принсайп сделан из стальных пружин и бетона. Будь у него пара рогов, я бы имел законное право убить его мечом». «Он всего лишь человек с 2 кулаками, как и ты». «Вот-вот. Ты всегда говорил мне, какой ты молодец». «Через 2 года, если я буду постепенно набирать форму, не нарываясь на нокауты». «Ты можешь легко заработать большие деньги», — драматическим жестом Орлин нацелила палец в грудь Эдди. «Но ты не хочешь. Ты не хочешь, чтобы я была счастлива. Я вижу тебя насквозь, Эдди МакГаффин». «Я просто не хочу подставляться под удары», — покачал головой Эдди. «Хорош боксер», — рассмеялась Орлин. «А чего ты тогда выходишь на ринг? Боксер должен быть готов к ударам, не так ли? Это его работа, не так ли? Я тебе безразлична. И нужна только для того, чтобы родить ребенка и жарить эти чертовы стейки и бараньи отбивные. Я должна целыми днями торчать в этом маленьком домике и...» «Вечером я пойду с тобой в кино», — пообещал Эдди. «Я не хочу идти в кино. Я хочу в Канзас-Сити». Орлин бросилась на кровать и разрыдалась. «Я в ловушке, в ловушке. Ты меня не любишь. Ты не пускаешь меня к людям, которые любят меня. Мама, мама...» Эдди закрыл глаза. «Я тебя люблю», — говорил он чистую правду. «Клянусь Богом». «Это все слова», — голос глушила подушка. «А доказательств нет. Докажи. Я и представить себе не могла, что молодой мужчина может быть таким жадным. Докажи!» Голос утонул в печали. Эдди наклонился, чтобы поцеловать ее. Она дернулась, отталкивая мужа, плача, как горько обиженная девочка. Из соседней комнаты, где спал малыш, донеслось хныканье. Эдди подошел к окну, посмотрел на тихую Бруклин-стрит, деревья, играющих детей. «Хорошо, я позвоню Блатчеру». Арлин перестала плакать. В соседней комнате по-прежнему хныкал малыш. «Я попытаюсь поднять мою долю до 12 сотен. Ты сможешь поехать в Канзас-Сити. Ты счастлива?» Арлин села, кивнула. «Я сегодня же напишу маме». «Погуляй с ребенком». Эдди смотрел на Арлин, которая уже подкрашивала глаза перед зеркалом. «Я хочу немного поспать». «Конечно», — кивнула Арлин, — «конечно, Эдди». Эдди снял туфли и улегся на кровать. Вновь начал запасать энергию.